Доктор Проспер Альпанус задумчиво глядел из окна своего сельского дома в парк. Всю ночь напролет он был занят тем, что составлял гороскоп Бальтазара, а при этом разузнал кое-что и относительно маленького Цинабера. Но всего важнее для него было то, что случилось с малышом в саду, когда его подстерегли Пульхер и Адриан. Проспер Альпанус намеревался было кликнуть своих единорогов, чтобы они подали раковину, так как он хотел отправиться в Хох-Якобсхейм, как вдруг загремела карета и остановилась подле решетчатых ворот парка. Доложили, что канониса фон Розеншон желает поговорить с господином доктором. «Добро пожаловать», — сказал Проспер Альпанус, и дама вошла. На ней было длинное черное платье, и она была закутана в покрывало, подобно Матроне. Проспер Альпанус, объятый странным предчувствием, взял трость и устремил на незнакомку искрящиеся лучи своего набалдашника. И вот, как будто молнии с легким потрескиванием засверкали вокруг дамы, и она явилась в белом прозрачном одеянии. Блестящие стрекозьи крылья были у нее за плечами, белые и красные розы заплетены в волосах. Прошептал Проспер, спрятав трость под шлафрок, и тотчас дама предстала в прежнем своем виде. Проспер Альпанус приветливо пригласил ее сесть. Фрейлин фон Розеншон сказала, что у нее было давнишнее намерение посетить господина доктора в его сельском доме, дабы приобрести знакомство с человеком, коего вся округа славит как весьма искусного, благодетельного мудреца. Верно, он удовольствует ее просьбу и согласится, как врач, наблюдать за расположенным неподалеку приютом для благородных девиц, ибо старые дамы частенько прихварывают и не получают никакой помощи. Проспер Альпанус учтиво ответил, что хотя он уже давно оставил практику, но согласен сделать исключение и в случае надобности посетить презреваемых девиц. Затем он осведомился, не страдает ли сама фройлен фон Розеншон от какого-нибудь недуга. Фройлен ответила уверением, что она лишь время от времени замечает ревматические боли в членах, когда ей случается простудиться на утренней прогулке. Но сейчас она совершенно здорова, и тут она перевела беседу на какую-то безразличную тему. Проспер спросил, не желает ли она, так как только что наступило утро, выпить чашку кофе. Розеншон заметила, что канониссы никогда не пренебрегают этим. Кофе подали, но как ни старался Проспер налить его, чашки оставались пустыми, хотя кофе и лилось из кофейника. Улыбнулся Проспер Альпанус. «Да это строптивый кофе. Не угодно ли вам, досточтимая фрейлин, разлить самой?» «С удовольствием», — отвечала фрейлин и взяла кофейник. Но несмотря на то, что из него не вылилось ни капли, все чашки наполнились, и кофе потек через край прямо на стол на платье канониссы. Она поспешно отставила кофейник, и кофе бесследно исчез. Оба, Проспер Альпанус и канонисса, молча и несколько странно посмотрели друг на друга. «Наверное, — начала дама, — наверное, вы, господин доктор, читали заманчивую книгу, когда я вошла». «В самом деле, — отвечал доктор, — в этой книге много достопримечательного». И он хотел раскрыть маленькую книжку в золоченом переплете, лежавшую перед ним на столе. Но все усилия его остались тщетными, ибо книжка всякий раз захлопывалась с громким клип-клап. Сказал Проспер Альпанус. «А не попытаетесь ли вы, досточтимая фрейлин, совладать с этой своевольной книжицей?» Он вручил ей книгу, которая едва только дама прикоснулась к ней, раскрылась сама собой. Но все листы выскользнули из нее, растянулись в исполинское фолио и зашуршали по всей комнате. Фрейлин отпрянул в испуге. Доктор с силой захлопнул книгу, и все листы исчезли. «Однако ж», — с мягкой усмешкой сказал Проспер Альпанус, поднимаясь с места, «однако ж, моя досточтимая госпожа, для чего расточаем мы время на подобные пустые фокусы? Ибо то, что мы делаем, ведь не что иное, как обыкновенные застольные фокусы. Перейдем-ка лучше к более возвышенным предметам». «Я хочу уйти!» — вскричала фрейлин и поднялась с места. «Ну, — сказал Проспер Альпанус, — это не так легко вам удастся без моего дозволения, ибо, милостивая государыня, принужден вам сказать, вы теперь совершенно в моей власти». «В вашей власти?» — гневно воскликнула фрейлин. «В вашей власти, господин доктор! Вздорное самообольщение!» И тут она распустила свое шелковое платье и взлетела к потолку прекрасной бархатной черной бабочкой Антиопой. Но тотчас зажужжав и загудев, взвился за ней следом Проспер Альпанус, приняв вид дородного жука-рогача. В полном изнеможении бабочка опустилась на пол и забегала по комнате маленькой мышкой. Но жук-рогач с фырканьем и мяуканьем устремился за ней серым котом. Мышка снова взвелась, зверь в блестящем колибри, но тогда вокруг дома послышались различные странные голоса, и жужжа налетели всяческие диковинные насекомые, а с ними и невиданные лесные пернатые, и золотая сеть затянула окна. И вдруг фея Роза Бельверде во всем блеске и величии, в сверкающем белом одеянии, опоясанная алмазным поясом, с белыми и красными розами, вплетенными в темные локоны, явилась посреди комнаты. А перед нею маг в расшитом золотом хитоне со сверкающей короной на голове. В руке трость с источающим огненные лучи набалдашником. Роза Бельверде стала наступать на мага, как вдруг из ее волос выпал золотой гребень и разбился о мраморный пол, словно стеклянный. «Горе мне! Горе мне!» — вскричала фея. И вдруг за кофейным столом снова сидели канониса Розеншон в длинном черном платье, а против нее доктор Проспер Альпанус.